Слушай, а на самом деле, если я правильно понял, его звали Лу Синшан, сговорился быстро, да и как бы он мне мог отказать, когда я предложил ему полный пансион. По этим временам более чем щедрое предложение, но, прежде чем окончательно пустить китайца в дом, основательно допросил. Казалось бы, зачем, ведь этот человек уже около 8 лет жил в слободе и знаком всем как облупленный, однако не все так просто. Первое, что насторожило, это то, что по прошлой жизни я достаточно насмотрелся на китайцев, их в 21 веке в Иркутске как, скажем, много, и любому жителю Поднебесной хватает одного года, чтобы сносно лопотать на русском. А Лу прожил 8 лет, и не в замкнутом мирке китайской торговой группки, а в слободе, считай полное погружение в язык и культуру. За это время он должен научиться разговаривать не хуже носителя языка, а он моя, твоя не понимай. И второй момент – имя. В Китае чем длиннее имя, тем ты более знатен. Недаром ходила байка про попавшего в Китай нашего соотечественника Синицына, ведь китайцы произносили его на свой манер Синицын, а это уже указывало на принадлежность к знатному роду и даже не одному. «Лу, давай по-хорошему», – предложил китайцу, когда он попытался отвечать в своей прежней манере. «Это ты на людях можешь ломать язык, и то не советую, а мне того не надо. За столько лет можно ворона словам научить, а человек учится много быстрее». «Ладно, по-хорошему так по-хорошему», – согласился китаец после некоторого раздумья, причем акцент хоть и слышался, но не напрягал. История его оказалась проста: жил человек не тужил, хоть происхождение и не из сильно знатного рода, но для уважения хватало, работу по меди освоил не по нужде, просто его семья владела медным промыслом, заодно учился на инженера, потребность в которых в Поднебесной всегда была велика, и даже вроде как выучился, но вот дальше катастрофа, сначала стычки семьи на уровне местных разборок, где он потерял свободу, потом забрили на войну с русскими. Конечно, его не поставили как простого воина в строй, но и как инженеру заботы нашлись, следом осада Нерчинска, до которого он не дошел в составе своего отряда и долгий плен. Когда конфликт был урегулирован, Лу находился в глубоком тылу у казаков. Мог ли он вернуться на родину? Мог. Добраться с купцами до Нерчинска – не проблема, а там китайцы не оставили бы своего соотечественника без помощи. Но Лу рассудил иначе, он вбил себе в голову, что ничего хорошего его там не ждет, и поэтому решил обосноваться в Иркутске. Честно говоря, странное решение, жилось ему здесь очень несладко, и мне кажется, что на родине ему было бы всяко лучше, но чужая душа потемки и лезть со своими представлениями туда не стоит. «Медь выплавить сможешь?» – спросил я китайца. «Могу, если руда будет», – кивнул Лу. «Как-то видел, купец из Уды привозил, и с той можно, серного камня в ней немного, но тогда печь хорошую ставить надо и глину белую искать». «Белую» – это он имеет в виду огнеупорную. «Ха, тоже мне проблема, да у нас ее здесь под Иркутском более чем дофига, если, конечно, речь не идет о потребности в пару миллионов тонн, да пусть и миллион, ведь почему реку белую так назвали? Потому, что вокруг нее есть многочисленные выходы белой глины, калина. И насколько мне помнится, где-то там во второй половине 19 века была построена фарфоро-фаянсовая фабрика, которая снабжала фарфором всю Сибирь и Дальний Восток. Так и называли, хайтинский фарфор. Есть еще белая глина где-то в районе будущей Слюдянки, но, по-моему, туда добраться и сложнее и дальше. Кстати, стекло варить тоже в тиглях, из нее придется. Привезти пару десятков тонн глины не проблема. Проблема в медной руде. Если речь идет о месторождении Уды, то далеко, а переработка на месте невозможна, там пока буряты и спокойной жизни они не дают, и еще лет 10 давать не будут, придется тупо вести сырье по зимнику и рекой. Но то вопрос тоже решаемый, осталось договориться с монастырскими, потому как кроме воеводы только они могли распоряжаться медными запасами, или как они еще говорят, колокольным налогом. Ладно, это все прикидки на будущее. А сейчас нужно делом заняться, и пока Лу готовился из грубого куска меди вручную вычеканивать произведение искусства, я начал искать подходы к купцам. Вроде бы, какие тут проблемы? А проблемы есть, ни один купец не станет даже разговаривать с мальцом, каким бы этаким разэтаким он ни был, а тем более с тем, которого считают умом скорбным. Нужно искать посредника, причем такого посредника, который потом не кинет подростка. Окинуть меня запросто и даже не потому, что такой вот нехороший человек попадется, а потому, что подросток на уровне существующих понятий никто. Даже Брага, с которым я успел не один пуд соли стащить, и тот не воспринимал меня всерьез. Поболтать в порыве благодушия, над анекдотом при случае похохотать, даже измышления мои иногда выслушать, это пожалуйста, а вот что-то серьезное замутить с моим участием, табу. Использовать во многих делах авторитет отчима можно, и даже нужно, но Асата категорически отказывался обсуждать дела, в которых мало смыслил. «Ежели тебе, Васька, требуется по железному делу с кем столковаться, говорил он мне, зови, помогу, а всякие там прочие дела мне не потребны, даже не уговаривай». Мда, однако все мои потуги были грубо попраны в один момент. Под стены Кремля пришли бурятские отряды мстить за смерть Петрушки Иванова, это того, который в прошлом году пытался уйти в Монголию с общественным табуном и частью ясачных. Мстить, это громко сказано, ну что может сделать отряд в сотню всадников, когда служивых в остроге не меньше, а в слободе еще в полтора раза больше. Самое смешное, что будь бурятские отряды объединены под одним командованием, может что-нибудь и получилось, а так фарс. Сначала один отряд потерся под стенами Кремля, потом другой. Казаки насторожились, мало ли какими силами степняки явились под стены Иркутска. Поняв, что со строгом ничего не выйдет, буряты попытались пограбить слободу, но и тут у них ничего не вышло. Казаки быстренько организовали оборону и в слободу никого не пустили. Уже к концу третьего дня стало известно, что под стены Иркутска пришло всего три малых отряда коренной народности. Такого оскорбления казаки выдержать не смогли, сели на коней и в один миг прекратили все это безобразие. Однако все эти дни бесчинства аборигенов я провел в Вознесенском монастыре. Зосима вдруг вспомнил о своем подопечном и я, подозревая, что на сей раз мне не отвертеться от хорового заучивания библейских текстов, попытался элементарно сбежать. Не дали, отловили в один момент и пригрозили, что если еще раз отчебучу что-нибудь подобное, буду неделю в яме уму-разуму набираться. Чего в бега подался, отрок? Встретил меня ухмылкой настоятель. Вроде бы святой воды не боишься, и от крестного знамения тебя не крючит. Пришлось покаяться, что дело не в Боге, а в многодневном заучивании. А что в этом плохого? Затянул свою шарманку Зосима. Писание всякий знать должен, да и для ума полезно, чтобы в лености мхом не зарос. Ладно, не за этим я тебя звал. Настоятель как раз подошел к лавке и с кряхтением на нее взгромоздился, все-таки годы немалые, мне сесть не предложил, ни по возрасту. А поведай мне, отрок, что за сказ ты там казакам в слободе рек? Откуда тебе стало ведомо, что в словах твоих правда, а что нет? Вот тогда, теперь хрен выкрутишься, Зосима не тот человек, которому можно на уши присесть, уж историю Руси он всяко лучше знает. Что скажешь? Знал, что этим все может закончиться. Где в моих словах правда, сам не знаю, а что кривду понапрасну не городил, уверен был. Уверен, снова ухмыльнулся настоятель. С чего бы? Тебе летопись ведома? Мотаю в отрицании головой. Скажешь ведомо, спросит, откуда, а врать нельзя. Вижу, спрашивать тебя без толку, не скажешь? Спросил на всякий случай Зосима. Молчу, потупив взгляд. Ладно, не буду, вдруг смягчился старец. И наказывать тебя пока не стану, сказ твой много вреда не нанес, а польза была. Однако на будущее помни, нет у тебя права о делах прошлых по-своему судить, не заслужил еще. И сказы твои от лукавого, искушений в них полно, не всяк их понять правильно может. Понял ли ты, отрок? Киваю и мысленно возношу хвалу Всевышнему, но не расслабляюсь, я не я буду, если от меня чего-нибудь сейчас не потребуют. Так оно и оказалось, все-таки настоятель верен себе. Дела богоугодные у него прежде всего, особенно если они направлены на процветание монастыря, Смальта. Я же диверсию по весне с кирпичом провернул, а аппетит приходит во время еды, вот и пришел этот аппетит монастырскому руководству, хотят мастерские по производству стекла замутить, видимо Залипин тут им здорово в уши напел, решил себя великим мастером выставить, вот гад. Ну да ладно, в принципе так тоже будет неплохо, хоть в будущем Федор не раз пожалеет, что с потрохами под монастырских пошел. Только я-то им зачем? Оказалось, есть зачем. Федор как-то обмолвился, что знаешь, где песок для стекла брать и глину для печей. Так это, или ты для словца красного, вот взять и покаяться, мол, бес попутал, будет тогда этому мастеру великому опало, но, знаю, отче, уверенно подтверждаю я, а у самого внутри все напряглось, ведь сейчас появится возможность урвать свой кусок. Тогда готовься, месяц сроку тебе, распорядился Зосима, съездишь, покажешь те места Федору, пусть посмотрит, та ли это глина да песок, которые ему надобны. Отче, так зачем на это Федор нужен, тут же возразил я, вдруг зря его от дела оторвем, сам я сюда все привезу, пусть здесь смотрит. Старец сразу разгадал мои намерения, ну а я и не думал скрывать, боишься, что место прознаем, да без тебя обойдемся, усмехнулся он. Сам хочешь возчиков сорганизовать? Хочу, отче, подтвердил я, и поташ из золы тоже хочу добывать. Аджиш, Зосима с интересом посмотрел на меня, откуда тебе известно, что для стекла поташ нужен? Слышал, как-то, что поташ не только для пороха нужен, но и в стекольном деле необходим, а выделывать его, сегодня мало кто рискует, указ, стараются обойтись щелоком. А не сильно ли ты много пытаешься взять под себя, отрок? Прищурился Зосима. Хватит ли у тебя сил на это? Это он мне, ты святой человек, свои силы рассчитай правильно. Федор-то сегодня есть, а завтра о нем молва пойдет, да могут вспомнить, кто он такой. С местным воеводой ты справишься, а как из Москвы запрос придет, встанешь грудью за мастера. А ведь вероятность того, что будет именно так, очень высокая. После первой варки придется отписаться в Москву, а там только на разгильдяйство надежда. Но своих сомнений высказывать, конечно, не стал. Дело сие меня не касаемо, а даже если и касаемо, кто на мои слова внимание обратит. Если сил не хватит, убытка никакого, кроме как моему слову, тогда и других кликнуть можно. Попробуй, об оплате потом договорим, подвел итог старец, когда Федор посмотрит, чего привезешь. А он настоятельно просил, чтобы с тобой по местам проехать. Ну, что же, не было ни гроша, да вдруг алтын. Если за Липину придутся по душе мои образцы, можно будет организовать сразу три артели, а прикрытие монастырских дорогого стоит. Дохода, конечно, будет не густо, потому как братья все до последней копейки учтет, и лишнее не даст, но какова перспектива? Естественно, никаких перевозчиков нанимать в будущем я не собирался, доставляться все будет только рекой, один рейс дощаника закроет сразу три десятка вазов, конкуренция будет отсутствовать как класс. А Залипина понять можно, конечно, ему за два месяца опостылило торчать в монастыре, хочется прогуляться на воле, просторы почувствовать, а то ведь сколько еще поклоны бить, грехи замаливать, думай, чего говоришь, бестолочь, нахмурился Зосима, грех молитвой не искупишь, покаяться человек должен, осознать, принять душой, а не поклоны бить, покаянному поклоны не в тягость, ой, ё, это я чего вслух что ли сказал, ну Васька, снова паразит прорезался, стоит на минутку ослабить внимание, нет-нет да найдет щелочку, чтобы мои мысли озвучить, нравится, видишь ли, связанные звуки издавать, что это не звуки, а мысли, ему дела нет. Прошу простить, отче, тут же повинился я, и вправду от скудоумия. Прозвучало это весьма двусмысленно, настоятель только крякнул с досады, ведь если подумать, он только что выговорил убогому умом, что не думает как должно, так что отделался малой кровью, исповедоваться по причине малого роста не заставили, а вот выслушать очередные нравоучения пришлось в полной мере. Ненавижу заучивание хором, ненавижу уу. Только одно придало мне силы выдержать это издевательство над личностью. Все эти упертые на заучивание идя, хм, нехорошие люди получат свое. Для стекла им понадобится много дров заготавливать, а леса здесь от сих и до. Не горизонта, а гораздо, гораздо больше. А потому каторжной работой они будут обеспечены до конца жизни. Надеюсь, им скоро будет не до хорового распевания. Дома меня ждали плачи в Вселенской горе. Вот ничего не имел против бурят, бегают по степям с табунами и хрен бы с ними, но ведь они уё недалекие люди, пробегая по выпасам, вместе с прочей живностью прихватили мою движимую собственность, кобылу Лиску. Вот зачем она им, это же не бурятская лошадь, ей зимой тепло нужно, овес она в степи в принципе не выживет, сухой бурьян из-под снега добывать не сможет, значит, на мясо берут, а этого я им простить не могу, тем более и так злой на них без меры. Почему без меры? Ну, так должен же кто-то мне за два лишних дня в монастыре ответить. Степан в компании еще троих таких же, как и он сам, бедолаг, смотрел в сторону леса, и грыз с досады свой и так невеликий ус. Пропал конь, столько времени и сил положил, чтобы воспитать и обучить, и все на смарку. Да и не столько было жаль потраченного времени, сколько на сердце давила пропажа боевого друга. Именно друга и никак иначе. Не успел он вывести своего коня с луга, слишком быстро налетел бурятский отряд. Где теперь его искать? Десятник сказал, что не пойдут за бурятами вдогон, подал голос Алексашка, мол, надо с силами собраться, а потом уже по следу. Думаю, бесполезно это все, к тому времени коней в степи разведут, не сыщешь. Это да, вздохнул Остап, придется мне у дядьки кобылу выпрашивать, старовата она у него, но может этот год еще потянет, а потом все равно коня искать, без коня совсем худо. Конечно, худо, думал Степан, Остап-то это так говорит, как мне ему мыкаться не пришлось. Казак повернул голову и посмотрел на запад, облака темной полосой закрывали горизонт, часа через два они придут к Иркутску. К этому времени солнце окончательно покинет небосвод, поэтому ночь обещает быть темной. Смотри, куда это малец навострился, никак на охоту двинул, хмыкнул Остап, да еще в сторону бурят, совсем с головой не дружит. Так, то ж Васька, горелец, рассмеялся Алексашка кривой, а он с головой с рождения совсем не дружил. Так что Остап ты здесь сразу угадал. Точно, Степан увидел сосредоточенного паренька с луком за спиной и копьем наперевес, идущего в сопровождении пса мимо них в сторону леса. Казак сначала тоже подумал, что малец шел на охоту, но что-то показалось неправильным, и чуть спустя понял, что именно. «Васька, стой, поди сюда!» — крикнул он пареньку. Тот остановился и, повертев головой, нехотя направился к казакам. «Никак в лес собрался, малец?» — вкрадчиво спросил Степан. «Ну, да», — подтвердил тот, — «пока солнце не село, попробую подстрелить чего». «Ага», — покивал казак, — «ты случаем не на медведя собрался, раз с копьем идешь?» «Не, может, кабаргу подстрелю?» А копье так, вдруг под свинок там попадется, или еще кто покрупней. Ну, да, снова принялся кивать Степан, после бурятских отрядов живности вокруг Иркутска хоть отбавляй, сама на копье берется. Самое время охоты. Подросток пожал плечами, дальше оправдываться было глупо. Ну, ладно, принял серьезный вид казак, кончай Ваньку валять, за бурятами вдогон пошел. «А чего делать-то?» — набычился малец. «Нам такую кобылку больше не потянуть, а тут по темноте да куды догоню, да по-тихому назад скраду». «Да куды?» — удивленно протянул Степан. «Так это ж почитай верст 20 с гаком, да еще по лесам, а солнце часа в два скроется». «Ну и что?» — снова нахохлился Васька. «Мне темнота не помеха, а в помощь». «Да», — рассмеялся казак, но тут же осекся, как-то сразу вспомнился мимолетный разговор с Никшей, когда попросил его рассказать о походе за солью. Так этот старый казак утверждал, что малец, который с ними был, в абсолютной темноте стрелой Татя посек. И тут Степана торкнуло, а ведь прав Васька, можно коня темной ночью по-тихому скрасть, боевой друг не выдаст. Погоди, а почему ты решил, что буряты на куде встанут, а где им еще встать? Пожал плечами подросток. Дальше опять лес, до темноты пройти может быть и успеют. А вот лагерь наладить нет. Есть резон в его словах, согласился Степан, в случае чего, можно и обратно в лес нырнуть, по такой темени вряд ли кто из бурят решится туда сунуться. И казак решительно тряхнул головой. Жди, я тоже с тобой пойду. При этом он даже не обратил внимания на скривившегося подростка. Через полчаса группка безлошадных казаков, проскочив через луг, скрылась в начинающем темнеть лесу. Не успели отмерять и 5 верст, небо потемнело, и хотя пока еще угадывалась за кронами деревьев узкая его полоска, разглядеть тропу стало невозможно. Васька сунул древко своего копья в руку Степана, а тот в свою очередь протянул свое копье идущему следом Остапу. Так гуськом они и двигались некоторое время. Как в такой темноте малец мог что-то разглядеть, у казака не укладывалось в голове, но ведь он четко шел по тропе и даже иногда предупреждал о возникших на пути препятствиях. Вскоре тропа запетляла и стала подниматься резко в гору. «Стой, малец!» — приказал Степан, совсем темно стало, надо фонари зажечь. Через несколько минут отряд двинулся дальше, света фонарей хватало только-только, чтобы рассмотреть тропу прямо под ногами. Так они и шли на протяжении еще нескольких часов, причем чем дальше, тем больше Васька наращивал темп. Когда выбрались на вершину какого-то холма, малец остановился. «Надо остыть, дальше без фонарей пойдем», — объявил он, — «да куды версты полторы, свет на сопке со стороны далеко виден». Алексашка на эти слова подростка в удивлении только головой покачал. Степан тоже был согласен с другом, как в таких условиях ориентироваться в лесу, да еще точно определиться с местом. Но почему-то словам Васьки верилось. Сопки спускались, опять держась за копья, темнота была абсолютная, Степан не видел ничего, что с открытыми глазами, что с закрытыми, все едино. Даже псина изредка поскуливала, держась где-то ближе к подростку. Внизу сопки снова остановились. «Здесь буряты», — тихо заявил Васька, — «у самой речки расположились, табун частью здесь, а частью за рекой». Степан начал усиленно вглядываться в темноту, и есть. Где-то далеко за деревом мелькнул слабый огонек костра. «Надо бурят обойти и ниже к Куде выйти. Если надо, так давай», — разрешил казак. Дальше опять долго куда-то шли, по-прежнему держась за древки копий. Только потому, что прорезался звук цикад, да перестала путаться трава под ногами, Степан определил, что они идут по степи. «Здесь встанем», — наконец объявил подросток, — «небольшая низинка тут, если хотите, можно фонарь зажечь, никто со стороны не увидит». «Где буряты?» — на всякий случай уточнил казак. «Да все выше по реке устроились, с полверсты будет», — принялся рассказывать малец. Пока Степан раздувал труд, отряд небольшой, под три десятка, остальные, видимо, дальше ушли, отсюда не слышно. «Слышно?» Степан чуть не выронил из рук фонарь, так что, малец на слух их вывел, быть такого не может. «Погодь, так ты тоже ничего не видишь, что ли?» «Почему не вижу?» — хмыкнул Васька. «Много чего вижу, но слышу больше. Вон, лентяй тоже не глазами, на слух и запах добычу ищет. Только не говори, что ты тропу на запах выискивал», — проворчал Остап. «Не, тропу не на запах», — не обращая внимания на подначку, — ответил подросток. «А вот на степи речку на запах вышел». «Тьфу!» — в сердцах сплюнул Степан. «Не малец это, а вурдалак какой-то. И видит в кромешной мгле, и слышит за версту, и нюх как у собаки». «Ну, что там с табуном?» — спросил он, поправляя слюдяное окошко в фонаре. «Дык, как и говорил, часть на этой стороне, между нами и бурятами, а часть на другой. Только сейчас до казака дошло, что шанс вернуть своего коня мизерный. Во-первых, надо было в кромешной тьме как-то дойти до Куды, но вроде с мальцом этот вопрос решили. Во-вторых, также в этой темноте требуется найти коня и при этом не наткнуться на табунщиков. В-третьих, найдя своего боевого друга, надо еще уйти от возможной погони. И как ты свою кобылу собрался искать?» — на всякий случай спросил Степан мальца. «Так, а чего я ее сам искать буду?» — удивился подросток. «Лентяй уже ищет. Сейчас найдет и приведет. На меня бурятские лошадки фыркать будут, а на пса внимания не обратят». «Вот ведь», — снова сплюнул Степан, — «дурачок Васька все заранее продумал, а он сам не додумал. Издалека-то оно все просто казалось. Вот тебе и умом убогий, сейчас, поди, над ними потешается. Ну а мы как своих коней искать будем?» — не выдержал Алексашка Кривой. «Если поутру», — высказал предположение Остап, — «а так ничего сейчас не найдешь, только табунщиков всполошишь». Пока думали, каким образом искать в темноте коней, к ним в низинку сначала скатился пес, а следом за ним со спутанными ногами кое-как прискакала кобыла. «Молодец, лентяй», — потрепал Васька пса за ушами, и тот радостно оскалился, принимая похвалу хозяина. Степан с завистью посмотрел на подростка. «Это же надо, как пса вышкалил, ему бы такого. Но не получится, на выезд пса не возьмешь, это вот так, от случая к случаю такая животина нужна. Есть еще один способ, можно попробовать», — подал голос малец. «Если есть что-то от ваших коней, то лентяй их по запаху отыщет. А вот пойдут ли они за ним, уверенности нет. Пробуем», — ухватились за спасительную соломинку казаки. За копытными пес бегал три раза, и только один последний раз сумел привести коня, и конь этот пошел на запах хозяина, который несла на себе шапка, привязанная к ошейнику пса. Другие на запах своих хозяев почему-то не отреагировали. Степан обнял морду своего четвероногого друга, не подвел, откликнулся: «Молодец, а чего твой пес других не привел?» — накинулся на мальца Остап. «Да как он может их привести, коль они сами не идут?» — отбоярился Васька. «Это же собака, а не человек, если конь сам на запах не идет, как заставить-то?» «Это да», — почесал затылок Алексашка и с завистью посмотрел на Степана. «А делать-то чего будем, а чего тут сделаешь?» — пожал плечами подросток. «Судя по тому, куда лентяй бегал, кони ваши рядом с бурятами, не сунешься туда. Можно через речку перебраться, да там, бурятскую мелочь прихватить, все не с пустыми руками останемся. Только быстро решать надо, скоро зорька народится, а нам заранее уйти надо». «Ладно», — скрипнул зубами Алексашка, — «веди куда надо». Примерно через час четверо, ведя в поводу и привязными по три коня, скрылись в лесу, а на востоке уже разгоралась заря. Выслушав отчет Степана, старый казак принялся мять свою бороду. «Так говоришь, Васька в темноте бурят разглядел, сплошь чернота», — подтвердил Степан, «и ежели б Васька обратно в поводу коней не вел, не ушли бы. Как только повод отпустил, конь сразу встал, значит и животина тоже молочего видела, только за человеком шла. Может, на слух шел?» — пробормотал Брага. «Не, не на слух, это точно», — возразил молодой казак, «ветерок в кронах шумел, не сильно так, но молочего за ним разберешь. Да и как с конем по лесу на слух пойдешь?» «Это да», — согласился казак, «а чего коней так мало взяли?» «Да где ж мало-то?» — удивился Степан, «и так намучились, пока на полверсты в лес зашли, потом-то фонари зажгли, полегче стало». «Вот что, Степан», — тяжело вздохнул старшина, «по правде, должен я тебе и твоим сотоварищам горяченьких прописать, за самовольство, да таких, чтобы с недели две прилечь не могли, но не стану этого делать, потому как десятник от тебя и Алексашки, дружка твоего, отказался. Сразу скажу, нехорошо ваш старший поступил, но то дело его, и я здесь встревать не стану». «Да, как же это?» — в удивлении вытаращился казак. «Почто так, теперь-то я снова с конем. А если разрешения не спросил, так не отпустил бы, а без коня кому я за так нужен?» На это Брага лишь пожал плечами, ему и самому не нравилось, как обошлись с молодым казаком. С одной стороны, пострадавшие казаки вроде как самовольство проявили и вдогон за супостатом без разрешения ринулись, а с другой, ну кому нужен казак без коня? Можно было понять молодежь и, в крайнем случае, обойтись наказанием, чтобы другим неповадно было. Однако выгонять из десятка уже перебор, но тут десятник сам себе голова, и никто ему не указ, скорее всего место освободил, чтобы кого из новиков по родственной линии продвинуть. Времена нынче для казаков стали тяжкие, все меньше востребована их служба, и с содержанием трудности постоянные, на всех мест не хватает. «Ты, не суетись», — посоветовал старый казак, «деньга у тебя пока есть, а потом посмотрим, может и в другом десятке место найдется». От Браги Степан вышел в отвратительном настроении. «Вот что теперь делать?» Пнув с досады подвернувшийся на дороге сучок, отчего тот улетел через высокий забор кому-то во двор, казак отправился домой, надо выставить на продажу бурятских коней, смотришь, и еще год можно будет кое-как пробиться, а там что-нибудь придумает. На торгу казаки с добычей появились уже после полудня и успели увидеть, как покупатель забирал Васькину добычу. «Вот что творит», — восхищенно цокнул языком Алексашка. «Мы не успели еще прийти, а малец уже коней продал». «Дык, а ты чего ждал?» — усмехнулся Остап. «Поди, успел и похрапеть немного». «Ну, а чего нет-то?» — подтвердил товарищ. «Как меня со службы поперли, так сразу и залег, все-таки два дня не спавши». «Васька», — окрикнул мальца Степан, — «поди сюда». Надо было узнать, за какую цену сговорился подросток. «За полтину с четвертью продал», — огорошил казаков малец. «Дороже вряд ли возьмут, спрос в основном на коней под упряжь, а бурятских горбунков долго обкатывать, непривычные они. Этих добытчикам продал, для лесных троп берут, там-то самое то будет». «Это да», — согласился Степан, а внимательно присмотревшись к добыче, вынужден был согласиться и с тем, что кони смотрелись действительно как горбунки, мелкие, лохматые, да еще с каким-то горбиком в холке. «Да, с такой ценой год не протянешь», — о чем и сообщил друзьям. «Может, в Нерчинск податься?» — предложил Остап. «Там хоть в набег сходить можно». «Да, какой там?» — скривился Алексашка. «На днях из третьей сотни двое в Иркутск приехали, селиться будут. Говорят, там только что не голодуют. Да и кому ты там нужен без коня? Попробовать к купцам наняться?» «Слышь, малец», — казак повернулся, — «к подростку, случаем не знаешь, нужна там охрана кому из купцов?» «Не, казаки у купцов теперь спросом не пользуются», — ответил Васька. «После того, что забайкальские натворили, не скоро вам доверять начнут. Слышал, вроде как из Нерчинска скоро караван должен прийти, но там постоянный отряд из стрельцов, вас тоже не станут брать». Степан прикинул, опять малец прав, в их услугах на сегодня никто не нуждался. «Так и сгинуть недолго», — проворчал Остап, «остается службу забросить да на землю садиться. Даже вон, горельцы и те лучше живут». При этом он покосился на Ваську, который с удобством устроился на мешках с овсом, по-хозяйски обозревая торг. Странно было, что при этом торговец овса не обращал на нахала ровным счетом никакого внимания, вроде как так и должно быть. «Это завсегда можно», — хмыкнул Степан, «только кроме службы мы ни к чему не приспособлены, в обучение как мальцам придется идти. «Слышь, Васька, возьмешь нас в ученики?» Подросток в задумчивости почесал нос, будто всерьез принял вопрос казака. «Не, не получится ничего», — наконец ответил он. «В обучении нужно подзатыльники в случае нерадения раздавать, а вам разве выдашь? Сразу за плетку схватитесь, да про урон чести толдычить начнете». Казаки расхохотались. «Ну, да, так оно и есть. Да и какие из казаков ученики, отучились свое. Тогда на службу принимай, раз выучить не можешь», — продолжил веселиться Степан. «Будем под твоей рукой службу справлять». «Запросто», — тоже оскалился малец. «Только над вами потом вся округа потешаться станет, мол, у дурачка Васьки на службе. Так если за службу деньгой получать, еще неизвестно, кто над кем потешаться будет». В ответ хмыкнул казак. «И что, на самом деле пойдешь?» — прищурился подросток. «Да запросто», — сделал серьезное лицо Степан. «10 рублей и по рукам». «10?» — удивился малец. «Не, по 8 гривен за месяц — это много, даже купцы вдвое меньше при караване платят. На 2 гривенника еще можно сговориться». Веселья ради, Степан продолжил торговаться, но в конечном итоге удалось поднять цену только до 3 гривенников за месяц. «Значит, за 3 гривенника ты, Степан Тропин, готов наняться на службу Ваське, сыну Алексея Дежнева?» — подвел итог торга подросток. «Готов, готов», — вздохнул Степан, жалея, что веселье подошло к концу. «Тогда договор», — вдруг сказал подросток и, под вытянувшиеся лица казаков, вытащил кошель. «Вот задаток в 2 алтына». И монеты перекочевали в руку ошарашенного казака. «Эй», — встрепенулся Алексашка Кривой, — «а еще одного возьмешь?» «Еще?» — подросток принялся чесать затылок. «Так вроде не надобно, мне и одного казака много. Хотя, конечно, нет, там только на раз, самое большое на 2 седмицы, за гривенник, да и неслуживый нужен, любой со слободки подойдет, а оплата по концу. А чего делать-то? Весла ворочить, кайлом махать, да иногда на ночь стать». «Так, согласный я», — торопливо заявил казак. «Раз согласен, договор», — последним сговорился Остап за компанию. «Выходим на лодке завтра с утра», — заявил казакам подросток. «Уходим где-то на 2 седмицы, первые 3 дня придется сильно попотеть, да и потом немногим легче. Кормежка за мной, но без изысков». Пока все ошарашенные казаки смотрели вслед неспешно уходящему подростку. «Вот дожили, теперь эта сопля над нами хозяином будет», — вздохнул Алексашка. «Если он нам потом не заплатит, вся слобода от хохота животы надорвет», — заявил Остап. «Так задаток вроде дал». Степан на всякий случай посмотрел на зажатые в руке монеты. «Это тебе, а нам-то только обещал. Слушай, а не с родственник ли он семена Дежнева?» — поинтересовался Кривой. «Не, быть того не может», — тут же откликнулся Степан. «Тот атаманом вроде как был. Будь он с родственник, разве ж бросили бы вот так семью». «И то верно», — согласился Алексашка. «Ладно, казаки», — подвел итог Степан, — «до конца торга 1/4 дня осталось, а у нас еще даже не приценялись. Коней Степан все-таки продал, и как ни торговался, цена получилась такой же, как у Васьки. Вот ведь как в жизни-то, и старше, и опытнее мальца, а цена все одно, один в один». Думал он при этом. «Служивый, возьмешь овес с прошлого года, не задорого отдаю?» Степан повернулся к торговцу и задумался. «Овес все равно покупать, а прошлогодний раза в 3 дешевле. Конечно, желательно с нового урожая купить, но не в этом году, или взять половину на половину, вроде Васька обязался платить. Ну, давай посмотрим, что там у тебя». Овес оказался хорошим, мухой не побит, зерно спелое и не загрубевшее. «Подвезешь к дому Степана Тропина?» — распорядился казак, отдавая торговцу задаток. «Ага», — закивал торговец, принимая копейки. «Как торг закроется, так и подъеду». Степан уже собрался уходить, но вспомнил, что кое о чем хотел спросить. «Слушай, а Васька тебе кем приходится?» «Дык, никто он мне», — пожал плечами мужик. «Вижу его часто здесь на торгу. Нет, не с родственник он мне. А чего не погнал, когда он здесь как хозяин расселся?» — удивился казак. «А зачем гнать?» — в свою очередь изогнулись в удивлении брови торговца. «Пусть себе сидит, удачу притягивает». «Удачу?» — Степан сначала подумал, что над ним подшучивают, но, не увидев ни капли хитринки в лице мужичка, расхохотался. «Васька, убогий, удачу, ну, живот надорву», — рассмешил. «Удача она сама по себе, поверь, Васька тут совсем ни при чем». «Может и ни при чем», — согласился торговец, — «да я тоже думаю, что и в самом деле ни при чем, только многие иначе считают. Да и сам суди, прогонишь, а вдруг удача отвернется, делать тогда чего станешь?» Продолжая посмеиваться над мнительным мужичком, Степан повернул домой. «Ага, не притягивает. Еще как притягивает!» Меж тем тихо ворчал торговец. «Эван, две седмицы овес продать не мог, а стоило Ваське на него только присесть, и в этот же день покупатель нашелся. Корейка местного разлива. В слободу я вместе с казаками вступать не стал, перешел на другую дорогу и уже со стороны Ангары добрался до дома. Так должно было получиться быстрее, да и светиться с добычей в слободе мне не хотелось». Мать выскочила во двор открывать ворота. «Лиска!» Приняла она в свои объятия кобылу, а я уж думала все, пропала наша лошадка, а нет, вернулась из полона. «Вася, где же ты ее нашел?» «Да так», хитро ухмыльнулся я, «в лесу ожидала, да еще двух кавалеров прихватила, раньше бы пришла, да бурятские коняшки ее языка не разумели». «Так, эти тоже наши?» Мать удивленно смотрела на привязных за повод коней. «Ага, чего-то мелкие какие-то», встряла в разговор Дашка, которая тоже выскочила на улицу вслед за матерью, и лохматые, Лиска-то глаже и крупнее. Я повернулся к трофейным коням и громко известил. «Поняли, убогие, вам до нашей Лиски еще расти и расти, и не нужны вы нам, такие лохматые, готовьтесь быть проданными на торгу, может даже сегодня». «Вась, одного оставь», тут же вступилась сестренка, «вот этого, у него морда не такая кислая». Хаем, снова повернулся посмотреть, у кого там морда веселая. «Точно, стоит один лохматый, зубы скалит, но как-то странно, будто что-то сказать хочет и не может». Подошел к веселому коню, осторожно прихватил морду снизу рукой, а то ведь цапнет, а укус у коняги такой, что можно и без пальцев остаться, и поднял верхнюю губу. «Ага, вот оно в чем дело, колючка впилась и постоянно раздражает, оттого и конь постоянно оголял зубы». «Все, сейчас и этот грустный станет», — известил Дашку, вытаскивая колючку. «А вообще, нам бурятские кони без надобности, они под седло, а нам под упряжь нужны, так что продаем не раздумывая». «Так, так, так», пока торчал на торге, здорово погрел уши, «а они у меня куда чувствительнее, чем у лентяя». Оказывается, противостояние иркутских казаков и воеводы достигло максимума. Еще немного и Савелова элементарно прибьют. Воевода об этом прекрасно знал, поэтому из-за стен Кремля не высовывался и усиленно готовился к отбытию по реке. В свою очередь казаки с миром отпускать его не хотели и тоже готовились, надеясь не дать Афанасию умыкнуть краденую казну. На данный момент у Савелова к походу были подготовлены 3 больших дощаника, то есть все необходимое для долгого пути уже погружено. В ответ казаки тоже снарядили дощаники, правда, размером они были чуть поменьше, но их уже было 7, и народу туда влезало всяко больше. А дабы воевода не смог отбыть втайне от всех, выставили на острове, напротив Иркутска, сигнальный пост. Вообще-то, вся эта возня меня не сильно волновала, так ради интереса, то, что казачки выставили пост, поможет мало. Ну, дадут постовые сигнал, ну среагируют казаки, а толку-то? Переметнется быстренько воевода со своим окружением на дощанике и отчалит. В самом лучшем случае казаки ринутся догонять вора через час, а зная их, уверен, и 2 часа пройдет. За это время их цель уйдет вниз по течению на веслах верст на 20, а потом начнется многодневная гонка. Ночью они по реке двигаться не смогут даже под факелами, вода в это время на самом минимуме, налететь на камни проще простого, а значит, останавливаться будут на островах, и за все темное время будут бдеть, дабы не захватили врасплох. Основная задача казаков — прищучить Савелова до братского острога, если тому все же удастся туда добраться, то иркутским татям придется возвращаться не солоно хлебавши. «Васька, поди сюда, вот ведь принесла нелегкая, и так чуть всю ночь не испортили, тащи их слепышей по лесу, и сейчас опять на мне проехаться хотят, и что мне мешало пораньше умотать?» Слушая разговоры казаков, продолжал прикидывать, кого подрядить в поездку на Белую. Получалось, кроме Акима, соседа нашего, который постоянно нам с отчимом помогал, некого. Лето, самый сезон работ. Нет, праздношатающихся индивидов в слободе хватало, вот только праздношатались они не просто так, а по причине своих человеческих качеств. Короче, тунеядцы это, ни один крепкий хозяин в здравом уме их на работу брать не рискнет. Ну а мне такие работнички подавно не нужны. Нанять казаков? Вот эта троица как раз без дела оказалась, так ведь зарекся с ними дела иметь. Хотя можно попробовать, охрана все равно хоть какая-то нужна, а отношения будут чисто деловыми, товар, в смысле услуги, деньги, а казак на службе, это не то, что казак на вольных хлебах, должно получиться. Ну а дальше слово за слово и поймал на слове. Степан думал, что я тут просто зубы скалю, а нет, за 3 гривенника на месяц нанялся. Вообще-то, в эти времена раз в месяц никому не платят, деньга служивым дается или раз в год, или по окончанию срока найма, если он меньше года. Так что мое предложение может считаться достаточно обоснованным. Правда, тут я еще брал на себя командировочные, ну это когда работник работает на выезде и не может дома ночевать, наниматель должен обеспечить его питанием. Но это уже детали. Не так уж и дорого мне это обойдется. На 2 других удалось прилично сэкономить. Они ведь безлошадные и на весь месяц мне пока не нужны, а потому хватит с них и гривенника. Кто-то может сказать, что я воспользовался их бедственным положением, а вот и нет, с чьей легкой руки они сейчас на торге коней продавали. Так что надо еще посмотреть, кто чьим положением воспользовался. За свою денежную несостоятельность не волновался, вряд ли Зосима откажется мне выдать аванс на доставку глины, только надо будет ему не совсем белый привезти, дабы не появилось мысли, что из нее еще можно фарфор делать. А за сырьем для стекла придется выше Иркутска подниматься, есть там одна линза исключительной чистоты песочка, которую в 19 веке подчистую выбрали, хотя не песок это, там еще дробить породу придется. А вот с поташем так просто не получится, то еще производство, придется на вырубках золу выжигать, для этого ведь неполновесные дрова нужны, а всякие там ветки трава, папоротник подойдет. Покинув ошарашенных казаков, отправился готовиться к посещению мест прошлой, то есть сейчас это будущий, ХМ, пусть будет так, боевой славы моей прошлой молодости в будущем. Ха, это что же получается, назад в будущее? Остаток дня прошел в суете, надо было собрать припасы, подготовить лодку к дальнему походу, сговориться с Акимом за 2 алтына, отбояриться от старшего сына Голени, который, видя мою подготовку, пытался сесть на хвост. Он как раз в это время вернулся с отхожего промысла. Такой член команды был бы совсем не к месту, нет ничего хуже, чем связаться с соседом, когда тот подозревает, что дурачок опять что-то доходное замутить хочет. Пришлось прикрыться казаками, мол, то их идея, а я там только за своей лодкой присмотреть. Рано утречком, как только сошел туман, отчалили. До Вознесенского монастыря сплавлялись степенно, отрабатывая синхронность в грибках, а потом, перекрестившись на церковь, взялись за весла всерьез. Лодка, чуть приподняв нос, стала стремительно резать водную гладь реки, а в ушах запел ветерок. По моим прикидкам, наша лодка при 4 гребцах могла выдать скорость где-то около 6-8 верст в час плюс еще скорость реки на стремнине, как у пешехода, и получается очень даже неплохо. За день с отдыхом мы можем покрыть расстояние верст в 100-120, а если упереться всерьез, то и 150 отмахать. Но надеюсь, нам это не понадобится, поэтому первая остановка у нас в устье реки Белой, есть там один островок как раз перед устьем. Дальше я планировал пройти по Белой до места, где в будущем будет основано село Михайловка. Именно там в 19 веке, в моей истории, будет поставлен фарфоровый завод. Кстати, место очень удобное, если в Иркутске прижмут, можно будет туда умотать, в это время там натуральный медвежий угол. Рассказывать о самом пути смысла не имеет, вода, лес, вечерний дым костра и комары, много комаров, куда же без них. Надо будет на комарник из конского волоса связать, а то не 21 век, когда комары больше на нервы действуют, чем кусают, здесь же только успевая отмахиваться, даже деготь в качестве репеллента мало помогает. Поиск мест для копки глины много труда не потребовал, она здесь почти везде, но не совсем, есть и отличия. В одном месте она чуть серовата, а в другом месте чисто белая, для производства фарфора самое то. Так вот, серой глины с разных мест мы набрали в мешки пудов 20, будет Федору и Лу работа, пусть определяют, какая именно им для печей больше подойдет, а вот чисто белой глины набрали всего пудов 5, это уже мне для экспериментов. Обратный путь по белой пошли сплавом, почти не трогая весла, надо было поберечь силы, они нам понадобятся, когда будем против течения ангары веслами махать. Расположились на том же островке, на котором переночевали перед штурмом Белой, тут постоянно вдоль ангары дует ветерок, хоть и прохладно, но зато комаров нет, хорошо. Ночью услышал странный шум на реке, как стон толпы людей и скрипы деревьев. Что за ерунда? Прогнал дрему и выбрался на берег, чтобы оглядеться. Нет, ничего не видно, выше по течению река, круто изгибаясь, уходила за сопку. Как раз в том месте находился знаменитый Ангарский заворот, опасное место для больших судов в будущем. Однако, звук продолжал усиливаться, и я действительно разобрал стоны людей. «Поднимая всех, Александр Демьянович», — окликнул я казака, стоящего в ночь, — «что-то неладное на реке творится». Опять не учел, что мой слух на порядок чувствительнее, чем у других. Звуки на реке остальные смогли расслышать только спустя полчаса, а до этого косились в мою сторону, мол, чудит дурак. А я уже мог разобрать не только общий стон, а как бы отдельные ритмические стоны. Получается, что это стоны гребцов и, судя по ним, люди вкалывают на пределе своих сил. Это что же получается, не как Савелов вчера в бега подался и, несмотря на ночь, воевода продолжает идти по реке на полных веслах. Это не просто риск, а риск запредельный. Если судить по расстоянию в бега, савеловские дощаники ушли после полудня, странное решение, хотя, может, как раз и обоснованное, вряд ли казаки могли сидеть у лодок весь день, на обед наверняка по домам разбрелись. А вот так рисковать воевода мог только в одном случае, у него на хвосте висела погоня. Наконец первый дощаник, подсвеченный факелами, вырвался из-за сопки на прямую реку. «Так это что получается?» – ворчал Алексашка. «Наши решили воеводу побить и деньгу отобрать?» «Да, так и получается», — подтвердил Остап. «То-то наши старшины всю прошлую неделю шептались меж собой. Между тем в поле зрения стали появляться и другие дощаники, и через некоторое время центральная часть русла реки заполнилась светом факелов. Эпическое зрелище для этих времен, и что самое странное, дощаников было значительно больше, чем планировалось изначально. Видимо, казаки организовались сразу в две конкурирующие группы и, пока дичь не достигнута, эти группы действовали как одно целое. Интересно, а как они потом собираются добычу делить? Подмогнем, повернулся Степан к своим товарищам. Блин, человек совсем с головой не дружит, вот еще авантюрист на мою голову. Как он помогать собрался? Под дощаник воеводы мою лодчонку кинет, так тот свою массу ее на куски разорвет и не почувствует. Слава богу, нашелся среди них один разумный, и это, как ни странно, оказался Алексашка Кривой. «Не, пока сидим и не суетимся», — заявил он, — «на стремнине в такой кутерьме нас и воеводские раздавят и свои не пожалеют». Но тут произошло то, чего я совсем не ожидал. На первом дощанике в одно мгновение факелы полетели в воду, и он просто исчез в темноте. Исчез для всех, но не для меня, а я видел, как он стал прижиматься в сторону нашего островка. Хм, кто-то решил схитрить и под прикрытием темноты зайти за наш островок. Как интересно, кто же это такой хитрый? Но казаков ты не обманешь, они обязательно разгадают такой маневр и протоку проверят. Ой, мля, я аж подпрыгнул, у нас же лодка прямо на воде, прятать надо, хотя бы в кусты затащить. Точно сюда дощаник идет, уточнил Степан. Точно, точно, подтвердил я. «Давайте сначала мешки на берег, потом лодку затащим». «Мешки точно на берег надо», — отозвался казак, — «а лодку пока погодим». «Что? Нет, эти идиоты все-таки решили принять участие в общем веселье. Естественно, никто мои мешки никуда не затаскивал, их просто в попыхах сбросили на берег, и один даже частично оказался в воде. Дядька Аким, у меня глаза на лоб полезли, ты-то куда? Да что же это делается, золотая лихорадка что ли?» Даже мирный Аким решил не отставать от служивых, те-то молчат, еще пара рук на веслах им лишним не будет, а этот на что надеется? Вот что блеск серебра с людьми делает. И самое интересное, что Аким сам по себе не жаден до чужих денег, но общий настрой сбил его с праведного пути. Да хрен с ними, я им что, пастух? Взрослые же люди, сами за свои действия должны отвечать, а вот если с нашей лодкой чего случится, мало им не покажется. Так и остался я один на берегу островка со своей глиной. Посмотрел вслед казакам, которые в темноте пытались завести лодку под свисающие ветки кустов, чтобы сесть в засаду, и принялся затаскивать мешки выше на берег, а то глина размокнет, потом измажет все как белой краской. Дальше наступило время веселья. Сначала-то засадники хотели выскочить вслед за беглецом и повиснуть у того на хвосте, благо стон гребцов позволял хорошо ориентироваться на слух. Но только они пару раз плеснули веслами, как в их сторону сразу свистнули стрелы. Тут Степану даже командовать не пришлось, его товарищи все поняли правильно и дружно дали задний ход. Ага, кусается, а щитов у них нет, прикрыться нечем, любая стрела фатальна. Надеюсь, Теперь они хоть что-нибудь поняли? Нет, в головах у них по-прежнему ум не ночевал. Казаки пережили всплеск адреналина и стали опять выводить лодку на глубокую воду. А это что? Мой слух уловил странный всплеск со стороны большого дощаника и тут же второй более слабый следом, но чуть в стороне. Наверное, это беглецы сбрасывают лишний балласт, а чего раньше не сбрасывали. Как я и предполагал, преследующие воеводу казаки несколько позже двумя дощаниками прошли протоку, зорко оглядывая берега. К этому времени мне удалось затащить мешки за кусты, не так чтобы хорошо замаскировал, но хрен там чего разглядишь при свете факелов. Спустя полчаса вся эта свора скрылась за следующим поворотом реки, оставив ощущение закончившегося карнавала. Ну и ладно, пойду-ка я спать завалюсь, мне теперь долго на этом острове как Робинзону Крузо торчать. Утром разжег костер, сварил каши и перебрал брошенные вещи, вдогон казаки умудрились отправиться налегке, хорошо если их запал иссякнет в первые сутки, а то вниз по течению они успеют далеко отойти, а вот обратно, против течения им придется долго выгребать. День выдался теплый, поскучав немного в тени кустов, решил закинуть перемет, хоть ухи потом сварю, размотал снасть, привязал небольшой камень и закинул в протоку. Стоп, что-то не так, возникло ощущение, что я это уже недавно делал. Сначала выкинул эти мысли из головы, но потом они бесцеремонно вернулись обратно. Да что за ерунда, и я стал буквально по секундам отматывать события назад. Вот оно, всплеск со стороны убегающего дощаника. Нет, не тот первый довольно-таки хорошо различимый всплеск, а второй гораздо более тихий. Я быстро выбрал перемет и снова кинул его в воду. Точно, вот почему он мне показался знаком, если просто бросить камень, то звук один, а если бросить камень привязанный, то звук немного отличается. Он как бы размазывается за счет дополнительного всплеска, падающей вслед за камнем веревки. Тогда получается, что с дощаника сбросили в воду что-то тяжелое, а следом метнули веревку с камнем. Зачем? А затем, что кто-то решил спрятать в реке что-то, а привязанную веревку с камнем метнули в сторону от груза, чтобы потом при поиске подцепить ее багром. Мдя, багра у меня нет, кошки тоже нет, а вода в ангаре холодная. Интересно, насколько здесь глубоко? Глубину определил быстро, это оказалось довольно-таки просто, веревка, камень и ствол тонкой березки 3 метра высотой. Закидываем камень в протоку, поднимаем другой конец веревки с помощью шеста повыше и потому, где веревка соприкасается с водой, можно судить о глубине. Ну, что же, протока не глубокая, около 2 метров, но мне от этого не легче, просто нырнув, веревку не разглядишь, надо попытаться ее чем-нибудь подцепить. А чем? Как говорил ранее, никаких крюков у меня нет. Блин, ну до чего же я тупой, раздвоенный у самой земли ствол ивняка для моей задумки подошел идеально, одну ветку срубил чуть выше раздвоения, а другую только очистил от мелких веточек. Потом был заплыв, да не один раз, только в третьем купании зацепил веревку. Груз оказался очень тяжелым, чуть пупок не надорвал, вытаскивая его на относительно мелкое место. Вот оно, дураку счастье, теперь все сомнения развеяны. Васька определенно баловень судьбы. Не я, мне в жизни никогда не везло, и если могла случиться хоть какая-нибудь неприятность, она обязательно со мной происходила. Тут же все с точностью да наоборот, на берегу лежала сидельная сумка, набитая под завязку серебром, частью ворованной казны. Говорят, блеск серебра завораживает, ничего подобного, я вообще не увидел никакого блеска, ну серебро, ну металл, но не блестит. И когда глядел на него, мне вовсе не виделись пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход. Во-первых, белых пароходов и голубых экспрессов еще не существует в природе. А во-вторых, то не богатство, то большая проблема. Как там острили в наше время. Проблема не в деньгах, а в их отсутствии. Так вот, в их присутствии тоже есть немалая проблема. Не то общество, скрыть здесь ничего невозможно, легализовать тоже проблема немалая. И что теперь? Обратно в реку. Бороться, искать, найти и перепрятать? Вспомнился монолог папаши Элизы Дулитл из фильма «Моя прекрасная леди», где он сокрушался, что из-за письма доктора стал богат, и теперь не может от этого богатства отказаться. Мои авантюристы вернулись к концу третьего дня, уставшие, провонявшие потом и голодные. Не то, что ерничать, даже расспрашивать не стал, только кивнул в сторону котелка сухой и сказал, что через часик еще каши сварю. Умяли и то, и другое, и потребовали еще. А вот Шишаим, не хватало потом через каждую версту остановки делать, ведь пронесет, если с голодухи до отвала нажраться. В Вознесенский добрались через 2 дня, сдал Федору образцы глины на пробу и уже через час запрягал Лиску, дабы привезти домой 2 мешка с моими образцами. Там же, на пристани, досрочно рассчитался с Алексашкой и Остапом. Сговаривались на срок в 2 седмицы, а получилось, как получилось, поэтому не обессудьте, казаки, сами так порешили, вот по 5 копеек и на том все. Степану предъявлять претензий не стал, просто молча ушел, не маленький, разберется что к чему, а вот с Акимом уже отчим побеседовал. Нет, лучше бы я сам с ним поговорил, а сата даром, что мелкий, но зело злой мужик в нравоучениях. За сырьем для стекла отправился уже с другой командой, хотя Степан накануне сам заявился к кузнецу и повинился, есть совесть у человека. Почему не стал говорить со мной? Так, несмотря на то, что сговаривался с пацаном, казак не считал возможным решать с ним серьезные вопросы. Вот такие сейчас выверты сознания у людей. Отказываться от услуг Степана мне было вовсе не с руки, нельзя сейчас без силовой поддержки, да и рекламная акция, будь она неладна, ведь это переход совсем в иной статус. Даже эта неделя многое изменила в нашем околотке, уже мало кто позволял себе без всякого уважения крикнуть мне: «Васька, подсюды». Все знали, что у этого Васьки казаки в найме, и старец с монастыря в случае чего просто так сироту обижать не позволит. Кузнец не стал в разговоре с казаком вплести кружево из слов, а прямо выговорил служаке, что если нанялся, должен свою ответственность перед нанимателем понимать, а то стоило поманить, даже не блеском серебра, а только слухом, так сразу все свои обязательства забыл. Учудил бы такое на службе в своем десятке, плетьми бы не отделался. Вроде задумался служивый, надеюсь, впрок пошло. Позднее мне рассказали, чем закончилась погоня. А ничем она не закончилась. 2 суток воевода успешно отбивался от казаков, удачно маневрируя по реке на дощаниках, и даже сумел нанести немалый ущерб преследователям, протаранив 2 лодки. От абордажа тоже сумел отбиться, хотя, говорят, за малым устоял. На 3-й день Ангара вошла в узкое русло, зажатое между высокими сопками, и преследователи потеряли преимущество в численности, так как были вынуждены вытянуться в цепочку. Дальше преследовать Савелова смысла не было, такая Ангара была почти до самого Братского острога. Да уж эпическая битва. А мои беглецы в общем веселье поучаствовать так и не смогли. Ну что можно сделать на маленькой лодке, да еще не прикрытой щитами? Даже близко не подойдешь. Поэтому, когда все закончилось и уставшие до крайности иркутские казаки причалили к берегу, Степан получил отворот-поворот, да еще пригрозили плетью отходить, чтобы под ногами не путался. Я так думаю, это кто-то злость на них сорвал за неудачу, нашли крайнего. Так как в попыхах мои казаки припасами не озаботились, обратно пришлось впроголодь добираться. Ничего, будет им впредь наука. Это ж куда такое богатство? Ошарашенно смотрел отчим на серебро. На всю оставшуюся жизнь тебе хватит. Нет, не хватит, возразил я, это только кажется, что здесь много, а на самом деле дай бог на 2 заводика хватит. Если учесть не только чеканку, то в этой сумке 1100 полновесных рубликов. Да и не расплатишься ими сразу, тут потихоньку надо их в дело пускать. Хорошо, хоть мелочи много. Это да, согласился Асата, об этом серебре молчать надо. Не вздумай матери сказать, хоть она у тебя и разумница, а все одно баба, язык может не удержать, в запале выболтать. Так что надо разделить на части, да прикопать в разных местах по-тихому, от греха подальше. Вот так отчим сразу въехал в наши трудности, и эти деньги без сожаления отделил на будущее, поэтому его поведение внешне почти не изменилось, только уверенности больше стало, и масштабность в будущих проектах проявилась, на мелочи перестал размениваться. Глина и песочек получили высокую оценку Федора, но это я узнал по своим каналам, в разговоре же со мной монахи кривились, мол, все, что ты привез, совсем не айс, но за неимением лучшего сгодится. Наивные чукотские парни хотели таким образом сбить цену. Ага, нашли дурака. Хм, опять я, ведь их понять можно. Они пока дурака перед собой и видели, торговались долго, даже мой четко расписанный расклад, кому, чего и за что надо будет платить, их не убеждал. Но все равно пришли к общему знаменателю, просто не могли не прийти, до того, как станет река. Подрядился поставить им в монастырь 400 пудов глины, полтораста пудов песка и всего 10 пудов поташа. Мда, с поташем кто-то дорогу мне перебежал, скорее всего, Федоров со смолокуренной заимки на Иркуте, но тут уже ничего не поделаешь, закладывать хозяина в приказ нельзя, станет известно, греха не оберешься. Остается только здоровая конкуренция, надо ставить добычу поташа на поток и понижать издержки производства. Тут ведь не объемы мне нужны, а сам факт договора с монастырскими, а потом поди узнай, сколько я поташа добыл, 10 пудов, али 110. И кстати, нам с отчимом тоже надо думать, где свою смолокурню ставить, без угля ни стекла, ни меди, ни железа не выплавишь, ну а так как объемы работ предстоят большие, то и дело это придется ставить основательно. Медь монастырь мне не продал, а согласие на выплавку руды дал, причем под контролем доверенного человека, соглядатая, а в качестве налога забирал треть, остальное тоже должно было храниться на территории монастыря и выдаваться на производство медных изделий, которые в свою очередь надо было предъявить позднее в виде готовых медных изделий. Узурпаторы. Ладно, все равно хрен они смогут все учесть, ведь мы не только чистую медь на изделия пускать будем, бронзу и латунь никто не отменял. С бронзой и сейчас проблем нет, олова много и никто его не учитывает, просто литий обрабатывать потом его много сложнее, а вот когда пойдет латунь, если сумеем цинк добыть, вот тогда все наоборот. Наметился прогресс и с самоваром. У Лу действительно оказались золотые руки, кудесник, вот моя оценка его умения, из бесформенных кусков меди, он вытяжкой металла создал почти произведение искусства, да еще какое. В отполированных зеркальцах можно было видеть свое отражение, только оно несколько искажалось, но так даже интереснее. Жаль, что вся эта полировка максимум на месяц, уж слишком быстро окислялась медь, а когда ее чистить будут, она уже не так блестеть станет. Можно, конечно, и лак сварить, да покрыть самовар сверху, но то тоже не выход, лак быстро потрескается на горячем, начнет лавтоками слазить и внешний вид изделия станет совсем непрезентабельным. Краник, правда, подкачал, не смог его Лу из меди сделать, там литье, высокая температура нужна, соответственно печи и инструмент надо сработать, а это время, пришлось пока оловянный слепить. Однако, все это потом, все промыслы, с середины августа и до конца сентября по боку, начинается битва за урожай, рабочие руки на вес хотел сказать золото, нет, конечно, но очень востребованы, даже вся свора тунеядцев была привлечена к работе, квапинками и плетью, а ква и хорошей кормежкой. Вообще-то не ожидал такого отношения здесь к бомжеватого вида личностям, если требовали обстоятельства, любой крепкий хозяин мог без всяких рассусоливаний привлечь их к работе, не спрашивая согласия. Правда, работниками они были, откровенно говоря, хреновыми, никакой инициативы, обязательно надо показать где, что взять, куда перенести и куда, и главное как, положить, ну как производственный автомат с ограниченным запасом функций, пока настроишь, 7 потов сойдет, проще самому сделать.